Глава 13. Передохнули, называется. Похоже, что Руберу совсем немного не хватило до перехода в элитника, поэтому добыча порадовала. На руке седого горкой лежали 23 спарана, сверху на них 9 горошин и жемчужина. «Какая красота!» – протянула Ника. И действительно, последние лучи заходящего солнца причудливо переливались на оболочке жемчужины, придавая ей некий волшебный шарм. «Жемчужина в Рубере – это, я вам доложу, нечастое явление. Может, ну его нахрен этот стаб, свалим, пока не поздно», – предложил Тавгай. Вся группа бросила взгляд на стены стаба. Их держали на прицеле пулеметчик, несколько автоматчиков, снайпер и еще один боец не пойми с чем, но очень внушительного размера. Вероятнее всего, он и уложил Рубера. Седой с трудом поборол желание закинуть черно-красный шарик в рот и спрятал его в нагрудный карман. «Если они нас каким-то чудом издали не положат, то облаву устроят», – не согласился крестный. «А мне что-то не улыбается сейчас убегать от толпы вооруженных, а самое главное – отдохнувших рейдеров. Придется отдать. Если повезет, пополам поделим». «Пошли. Чему быть, того не миновать. А там хоть покормят нормально», – резюмировал Седой, положил руку Нике на плечо и двинулся в сторону ворот. Их встретила целая делегация. Причем людей из охраны стаба было даже меньше, чем простых зевак. В центре стоял толстый мужик с усами и бородой, кудрявыми черными волосами, одетый в черные штаны и кожаный плащ. Он напоминал цыганского барона или турецкого купца века эдак 16-го. Мужик заулыбался во весь рот и раскинул руки в приветственном жесте, словно встречал старых знакомых. Как оказалось, так оно и было. «Ба, кого я вижу, крестный? Как тебя занесло в наш скромный стаб? Проходите, гости дорогие!» «И тебе не хворать, Барабас. Не знал, что ты теперь тут главный», – пожал ему руку крестный. «А ты заходи почаще, знать будешь. Пойдем, потолкуем. И друзья твои пусть проходят». Он призывно махнул рукой. Справа показался тот самый боец, который стрелял в Рубера. За спиной у него болталось оружие, по габаритам больше напоминающее противотанковое ружье, а на поясе висели патроны длиной с ладонь. Это ж почти пушка. Он отдал свой агрегат одному из парней и присоединился к толпе. Под конвоем их провели в большую избу в самом конце стаба. Там все расселись за большой овальный стол. Барабас занял место в изголовье, слева от него примостился убийца Рубера, а справа какой-то мордоворот с крестовидным шрамом на правой скуле, таким только в сериалах на НТВ сниматься. Двое охранников встали у двери. «Ну, с чем пожаловали?» – спросил Барабас, когда пышная девка в деревенском платье и фартуке спешно накрыла на стол. Гости накинулись на еду, словно стая голодных волков. «Поесть, выпить, отдохнуть, с людьми пообщаться», – ответил крестный на последнем слове, указав на собеседника вилкой с пельменем. «Ну, это всегда пожалуйста», – сказал Барабас, то и дело косящий масляными глазками на Нику. «А куда чё поделся? Он же здесь всем заведовал», – спросил крестный. «А нет больше чопы. Уехал на стрелку с одними буграми залетными и не вернулся. С тех пор я за старшего». «А бугры что?» «С ними я все уладил». Вот это вот «с ними я все уладил» Седому совсем не понравилось. Когда желудки были набиты, Барабас наконец перешел к главному. «Ну, показывайте, чего у вас там». И протянул ладошку. Седой, нехотя, словно Бильбо Бэггинс, передающий кольцо Фродо, разжал непослушные пальцы и жемчужина скатилась в широкую ладонь Барабаса. Тот повертел ее на свету и положил на перевернутую тарелку в центре стола. «Ну и что делать будем?» «Пусть отдают жемчужину и делу край», – сказал парень, убивший Рубера. Для убедительности он даже приподнялся. «Делить надо», – возразил Тавгай. «Надо», – согласился Барабас. «Да какой там?» – возмутился было парень, но тяжелая ладонь Барабаса легла ему на плечо, и он спокойно сел, продолжая буравить гостей недружелюбным взглядом. «Надо», – еще раз повторил Барабас. «Свалил Рубера кегля, а не кто-то из вас. Поэтому предлагаю так. Можете отдыхать здесь сколько угодно. Девки, выпивка, даже знахарь – все за мой счет всегда. А взамен жемчужину отдаете». «Так не пойдет», – вклинился в диалог Седой. «Мы Рубера от самого туристического городка тащили, это раз. Он уже потрепанный знатно был, это два. Убил его все равно я, это три!» Снова взорвался кегля, стукнув кулаком по столу. «Поровну делить надо», – заключил крестный. «Ты, Барабас, сам посуди. Без нас его у ворот бы не было, а вот без вас мы бы его все равно убили. Не без потерь, наверное, но все же убили». Черные глазки Барабаса бегали по всем членам команды, особенно задерживаясь на Нике. Он промолчал секунд 10 и сказал: «Будь по-вашему, насколько я знаю, у вас они идут по курсу 2000 спаранов за штуку, но у нас тут места другие, поэтому больше 1700 никто не даст. Итого 850 спаранов. Добро», – согласился крестный. «Мне нужно время, скажем, до послезавтра, чтобы все собрать. Вы надолго?» «Дня на два». «Кхм», – кашлянул Седой, напоминая о себе. «Мне к знахарю надо». «Тогда на три», – кивнул крестный. «На том и порешили», – хлопнул в ладоши Барабас. Группа вышла из избы и направилась в местный аналог гостиницы. Седой сразу понял, откуда стаб берет свое название. В самом его центре стоял длинный двухэтажный барак, где и снимают комнаты все заезжие рейдеры. Стойки для администратора там не было. Вместо нее в углу слева от входа на обшарпанном диване лежал крупный мужик в трениках и майке алкоголички и пялился в телек, висящий на стене. Глянешь на такого и кажется, что ты его где-то видел. Не то в одном вагоне ехали, и он с друзьями всю дорогу водку жрал и смеялся. Не то это один из твоих соседей по подъезду, который обычно под окнами орет, чтобы жена его пустила. Мужик окинул вошедших на удивление внимательным взглядом и, не задавая никаких вопросов, сразу сказал: «Меня Жуком звать. Комната 5 спаранов в сутки с человека. Что-то не нравится, можете искать ночевку в другом месте. Кровать только одна. Вон в ту дверь зайдете, возьмете сколько надо раскладушек и матрасов». Ткнул он пальцем в чулан под лестницей, ведущей на второй этаж. «По девкам отдельно договариваемся, хотя, я смотрю, у вас своя есть». На этих словах он заулыбался, наткнувшись на взгляд Седова, потупился и продолжил: «Баня 2 спарана, душ 1, баня напротив бара, душ 1 на этаж, последняя дверь прямо по коридору». Тавгай молча отсчитал 24 спарана, взамен получил ключ от комнаты на втором этаже. Мужчины взяли по раскладушке и матрасу и поплелись вслед за идущей налегке Никой. Комната была просторной, и когда они наконец побросали рюкзаки и раскладушки и уселись на диван, Седой шепотом задал мучивший его вопрос: «Сваливаем сегодня?» «Да», – подтвердил его догадку крестный. «Не отпустит он нас, не тот это человек. К тому же, как ты заметил, глаз на Нику положил. Он как ребенок. Если чего-то хочет, будет истерить до тех пор, пока не получит. Во время собачьей вахты уйдем, а пока занимаемся по плану. Душ, одежда, патроны, сбор сведений». «Разработка плана побега», – добавил Седой. «Угу», – устало согласился Крёстный. В душе было 4 кабинки, правда, без шторок, поэтому мыться пришлось в 2 подхода. Ника с Седым пошли первыми. Седой любовался обнаженной девушкой и просто наслаждался обжигающей горячей водой, до красноты шоркал себя мочалкой, смывая все невзгоды уходящего дня. Сразу после этого парочка направилась в лавку одежды, которая представляла собой сарай с прилавком, пристроенным слева от барака. Там они за небольшую доплату обменяли 4 пары старых мокрых ботинок на новые и тут же переоделись. Когда они поднялись обратно в номер, Тавгай с Крёстным были уже готовы выдвигаться. «Значит так», – начал Седой, подражая манере Крёстного. «Вы тогда в бар идите, а я к знахарю зайду и за патронами. Только скажите, кому сколько и каких. Потом еще кое-где поспрашиваю по нашему делу и к вам присоединюсь». «Только аккуратно давай», – напутствовал его Крёстный, и они разошлись. Знахаря Седой нашел на самой окраине стаба. Им оказался маленький, худой, загорелый парень лет 17 на вид. Голос у него был под стать внешности. Не пискля, конечно, но и со взрослым в жизни не спутаешь. Звали его Суслик. «Даров», – помахал ему юный знахарь, поставив на паузу какую-то стрелялку. «Будешь?» – спросил он, кивая головой на второй джойстик. «Да нет, спасибо, мне этого дела в жизни хватает», – ответил Седой. «Ну тогда показывай, чего там у тебя», – сказал Суслик, нехотя вставая с кресла. «Ну давай уже, спрашивай», – сказал он, когда Седой улегся на кушетку. «Я же вижу, что тебе интересно. Хотя нахрен все это? 15 мне». «Не бойся», – засмеялся он, когда на лице Седого отразилось явное недоверие. «Не угроблю. Я уже тут такого понавидался, что твою ногу поправлю быстрее, чем насморк». Он начал водить руками над ногой Седого. «Что чувствуешь?» – спросил Суслик. «Тепло и как будто пузырьки под кожей». «Это хорошо, так и должно быть. Тебе бы на койке еще поваляться недельку-другую, а не по улью скакать. Так вроде неплохо заживает, искривлений никаких незаметно. Так что покой, покой и еще раз покой». «Не бесит, что тебе люди не доверяют из-за возраста?» «Поначалу бесило, а потом вот сюда перебрался 4 месяца назад, когда Барабас здесь главным стал. Когда ты единственный знахарь в стабе, вопроса недоверия не стоит». «Нормально там все?» – спросил Седой, когда начал чувствовать покалывание. «Нормально. На прошлой неделе пришлось рейдеру веки и язык наращивать. Вот это тяжело было. Тонкая работа. А тут тупой слив маны на отхил, даже полный нуб справится». «А кто это его так?» «Говорит, муры. Наловили свежаков с нескольких кластеров полный грузовик, и он умудрился им попасться. Они его перед всеми мучили, чтобы запугать. А потом на них элитник налетел. Вот он под шумок и смог свалить». «И частенько у вас муры в округу наведываются?» «В последнее время все чаще. Постоянно ребят штопаю. Кто с ними в перестрелку попал? Говорят, даже дрон внешников над стабом видели». «А чё не сбили?» «Не знаю», – пожал он плечами. «А где их чаще всего встретить можно, случайно не знаешь? Чтоб не нарваться, а то мало ли». «Возле Свежанки, но в последнее время они туда редко захаживают. Сейчас в основном на Тухлянку перебрались». «Где?» «А, ты ж не местный. Свежанка, на северо-востоке от нас есть группа кластеров. Новички к нам почему-то оттуда чаще всего прорываются. В других местах вроде условия те же, а нет, почти никто не доходит. От Тухлянки, соответственно, добраться у свежаков не получается». «И куда они потом от вас?» «Раньше, как везде, своим ходом двигали кто куда. Одни подальше от внешки, другие в баре с кем сдружатся и вместе в рейд, или пропьются, в долги позалезают, потом сами пробуют чего полезного найти. А сейчас почти всех Игнатыч забирает. Он то ли купец, то ли хрен пойми кто. Короче, едет с товаром всегда. У него все местные торгаши закупаются, и свежаков он берется подбросить». «Интересно», – пробормотал себе под нос Седой. «И как часто Игнатыч тут бывает?» «Да каждые недели 2, а что?» «Да так, думаю, может, мы как раз обратно с рейда придем. Вот он нас и подбросит. Когда он в последний раз был?» «10 дней назад, а может, и все 2 недели. Мне-то что? Я от его товаров не завишу». «Все, можешь хромать отсюда», – сказал суслик, вытирая пот со лба спустя 15 минут. «40 спаранов». «Сколько?» – удивился Седой. «40? Ты че хотел? Это внешка. Тут ты за спасибо даже бинт в аптеке не получишь». «Дай тогда хотя бы не бинт, а обезболивающих на дорожку. Я за рейд уже почти все выжрал». «Ну, это без проблем. Такого добра у нас навалом». Он порылся в шкафчике с лекарствами и вручил Седому пачку таблеток. Седой отсчитал нужную сумму и распрощался со знахарем. После процедуры он направился в оружейный, и приятным открытием стало то, что нога перестала болеть. Но вот надолго ли? Там он управился быстро, закидав закупленные патроны в сумку. Узнал у торговца, что Игнатыча ожидают со дня на день. Седой унес боеприпасы в номер и спустился к Жуку. «Слушай, Жук, тут дело такое». «Да». Сел он на диван и даже выключил звук у телевизора. «Мне бы девочку, да не абы какую, а самую лучшую». «А своя что?» – хитро прищурился Жук. «Да поднадоело уже, это как с машиной. Есть у тебя тачка, ты на нее сам скопил, тебе в ней удобно, комфортно, знаешь, не каждый болтик, но иногда все равно хочется поездить на чем-то другом». Жук заржал. «Понимаю, самое лучшее у нас Линдси. Хоть куда, бабёшка, ей-богу, женился бы, не будь она такой проституткой». Он снова заржал над собственной шуткой. «Она сейчас в баре должна быть». «Спасибо». «Но чтоб пальцем ее не трогал, а то такса сильно возрастает, а с теми, кто не платит, уже люди барабаса разговаривают». «Не, я не по этим делам». Бар был не чета белой жемчужине. Места для всех желающих явно не хватало. Табачный дым висел сплошной стеной, громко играл шансон. Тавгай с Никой сидели в дальнем углу в компании каких-то рейдеров, и, судя по жестам одного из них, рассказ шел о том, что охотились те не меньше, чем на элитника. Крестный занял место у самой стойки и общался одновременно с барменшей и каким-то мужиком. Все при деле, вроде бы отдыхают, но на самом деле работают. Линдси Седой увидел сразу, как только вошел в бар. Вот уж действительно жрица любви от слова «жри». Даму столь внушительных пропорций не заметить было сложно, тем более в таком вызывающем наряде, подчеркивающем все складочки и грудь размера 7, не меньше. Внешность для Седова была далеко не главным. Он не имел ничего против девушек в форме, по природе своей он любил их даже больше, чем стройняшек. Главное, чтоб такая особа сама не комплексовала по поводу своего телосложения и не ныла об этом 24/7, как одна его знакомая. Потом, правда, той девушке удалось взять себя в руки, и она, чтобы привести себя в форму, подошла к этому делу, что называется, с толком и без фанатизма. Она так часто повторяла, что лишний вес на 90% зависит от питания и только на 10% от тренировок, что Седой даже подумывал прикупить ей такую футболку. Пока он дошел до стойки, ему 2 раза наступили на ногу, 1 раз толкнули и 3 чуть не облили. Он каждый раз стойко сжимал зубы, делал глубокий вдох и продолжал движение. Седой обратился к барменше, высокой худой девчонке лет 25, нос с горбинкой, рыжие волосы с красным отливом собраны в хвост, одета в джинсы и майку с глубоким вырезом. «Бутылку вина, самого лучшего, что у вас есть, и что-нибудь сладкого для дамы». На этих словах Седой кивнул в сторону Линдси. Крестный чуть не поперхнулся. Барменша удивленно посмотрела на Седова, но ничего не сказала и, удалившись на склад, вернулась с требуемым, принесла корзинку, в которой с одной стороны бутылки лежали фрукты, а с другой – пирожные. Он взял ее и уверенным шагом направился к Линси, которая в это время как раз подносила кувшин с пивом к столику, за которым сидели Тавгай с Никой. Линси поставила выпивку, нагнувшись так, что огромные груди коснулись поверхности стола, выпрямилась и поразительно ловко для своего телосложения развернулась на одной ноге. Седой заслонил ей дорогу, взял за руку и, смотря прямо в глаза, сказал: «Я и не думал, что встречу в этом гадюшнике столь прекрасный цветок. Как тебя зовут, чудо?» Дешевый ход, но Линси уже давно позабыла, а может и никогда не знала, что знаки внимания мужчина может уделять женщине чем-то, кроме шлепков по заднице и сованием чаевых в ее безразмерные груди. Она даже немного растерялась, но потом, словно вспомнив, кто она и где находится, уперлась в седого бюстом и, стрельнув глазками, наклонилась ему к самому уху и, вложив в слова всю сексуальность, на которую она способность, прошептала: «Линси». Любой другой местный завсегдатай уже бы пришел в неистовый восторг и, одарив избранницу с паранами, потащил бы ее в ближайший туалет. Но Седой значительно отличался от местной публики, поэтому он молча взял ее за руку и повел в сторону выхода. Напоследок оглянулся на Нику, которая с открытым ртом наблюдала все представление. «Дождись меня, мне нужно подмениться», – шепнула Линси, вырвалась и убежала куда-то на склад. Через секунду она вернулась и подхватила Седого под руку. Они направились к выходу. Ника проводила их неверящим взглядом и уставилась на Тавгая, ища поддержки. Тот лишь пожал плечами, мол, а я чего, и снова вклинился в диалог с рейдерами. На входе Седой наткнулся на того самого Киглю, шедшего из бани. В руке он нес железный ковш с водой, одет был в одно полотенце, из-за чего в глаза бросалось, какой он жилистый. Набрался тот знатно, так что даже не заметил перед собой препятствия в виде Линси. Отпружинив от ее грудей, Кегля в недоумении уставился перед собой и попытался сфокусировать взгляд. «А, Линси, золотце мое, выходи за меня, последний раз предлагаю. Я тебя жемчугом с ног до головы одарю!» Он воздел руки к небу, расплескав половину ковшика. «Ты мне это уже 100 раз говорил, к тому же у меня на сегодня кавалер», — сказала Линси, вскинув подбородок. «Шли нахер этих валер!» — махнул он рукой, разбрызгав остатки содержимого ковша. Наконец перевел взгляд на Седого, и в его пьяном взоре на секунду промелькнула осмысленность, тут же сменившаяся гневом. Он так резко взмахнул ковшом, что Седой только успел подумать об уклонении, но справа его держала под руку Линси, а в левой была корзинка. Ковш со звоном ударил его по голове и тут же полетел на второй заход. Не обращая внимания на звон в ушах, Седой на чистых рефлексах рванулся влево, одновременно роняя корзинку и выхватывая из нее бутылку. Не встретив сопротивления, рука Кегли пролетела, подав все тело вперед. В этот момент Седой с размаху долбанул ему бутылкой по башке, отчего тот сразу сел на задницу. Бутылка разлетелась, вино забрызгало Седого и Линси. Брезгливо переступая через осколки, Седой прошел и поднял корзинку, намереваясь продолжить то, что задумал. Но не тут-то было. Из бара вывалил народ, откуда-то прибежали вооруженные люди Барабаса. Крестный с Тавгаем тут же встали по бокам от них, готовые в любой момент вырвать оружие у тех из рук. «Кровь! Есть кровь! Да крови ударил!» — пронеслись шепотки по толпе. Кегля тряс башкой и пытался подняться. Наконец, двое рейдеров взяли его под руки и поставили на ноги. «Ну, сука, ну я ему! Линси моя и жемчужина моя, слышишь ты?» — вырывался он из рук, слепо шаря взглядом по толпе. Мордоворот, что стоял на охране бара, вышел вперед и сказал: «Кровь есть, будет дуэль». «Будет, «Я его размажу! Пусти!» «Дуэль!» – объявил охранник, и толпа радостно загудела. Седой вопросительно уставился на крестного, а тот лишь пожал плечами, мол, самому интересно, что это такое. «Зовите Кайфолома!» – выкрикнул кто-то, и толпа снова взорвалась радостными криками.